Глава 12. Йоран оторвался от своего отряда. Они как раз ждали подмогу на подступах к Орлему. Борьба с искажением выдалась трудной. Им приходилось воевать с темными силами, с их грязной магией. Он был ранен и волочил ногу. Тем не менее, как заколдованный, тащился за ярко-рыжей девицей, бежавшей впереди. Его заманивали глубоко в лес, и он хорошо понимал это. «Она телепат, она внушила тебе идти за ней», — волновался зверь. Но Йоран ничего не мог с собой поделать. Колдунья была слишком сильна. Все кружилось перед глазами, и его слегка тошнило. Девица ему совсем не нравилась. Он всегда любил милых шатенок. Именно такие доставались всем Роско в истинные. Только его настоящая мать была блондинкой. Но Йоран никогда ее не видел. Она умерла при родах, и даже старший брат, Ульрих, не сохранил в памяти ее образ. Мачеха, новая леди Роско, растила их. Рассказывала сказки и пела песни своей родины. Она была веселой, пока не случилась трагедия. Ее сын, их младший брат, не вернулся с охоты. Никто не знал, что произошло на самом деле, но после гибели Эгиля сдал отец. Вскоре его не стало, а мачеха замкнулась в себе. Йоран плелся за рыжеволосой и скрипел зубами. Но рана в бедре была нанесена заговоренным оружием. Он не мог остановить кровь и слабел. Потом вековые ели закружились перед глазами, и он свалился в снег. Сверху нависло насмехающееся лицо девицы. Она, распахнув на его груди военную куртку и рубашку, ножом вырезала причудливую руну и тут же наполнила ее черной грязной магией. Йоран стиснул зубы от боли, но не закричал, с ненавистью уставившись в глаза рыжей. «Я запечатываю в тебе темноту удар фаров, ледяной. Я ставлю на тебя темную руну проклятия, чтобы впредь вы, жалкие, не смели идти против великого учителя». Услышал он хрустальный голос и отключился. Я увидела эту страшную сцену так ясно, а затем во сне ко мне снова пришел красивый ледяной зверь. Мы сидели на снегу, и я гладила грустную морду. Зверь злился и волновался. Видимо, он дотягивался до меня через розу, но самого Йорана я не ощущала. Между нами стояла стена. Да и не было никакого желания поддерживать с ним связь. Он сам отказался от ответственности за меня. Оставил в лапах своей сумасшедшей мачехи. Дракон рассказал, что та рыжеволосая была ученицей темного дракона Дарфара. И оба они теперь мертвы, так как светлые драконы победили в битве. Но руна проклятия осталась. Я проснулась от холода. В ладони лежала почти истаявшая роза. Интуиция вопила дурниной, призывая вставать и одеваться. Еще плохо соображая после сна, я подскочила и стала натягивать платье. Влезла в теплые сапоги, накинула меховую накидку, достала из тайника 10 золотых. И в этот миг дверь распахнулась, и передо мной предстала леди Роско в тяжелом бархатном халате. «Ты куда-то собралась, Эмилин?» — ехидно спросила она. А я сжала в ладони защитный кулон. Ведь он спас меня однажды. Но защитит ли от драконицы? Боже, в какие семейные дрязги я вляпалась. «Я хочу уйти от вас. Хватит меня удерживать», — ответила, стараясь говорить уверенно. «Как хочешь», — неожиданно легко согласилась леди Роско. Она видела мой кулон и недовольно поджимала губы, что-то обдумывая. А потом отошла в сторону, холёной рукой указывая на выход. «Проходи, Эмилин. Ты не нужна нашему роду. Йоран отрёкся от тебя. Понял, что тащить тебя в замок было глупой затеей. Дворецкий сопроводит тебя до города». Я пересекла порог, а леди Роско зашагала вперед, указывая путь. Нет, здесь какой-то подвох. Она отпустит меня? Вот так просто? Но возвращаться в комнату уже поздно. Я полностью в ее власти. Мы прошлись до холла, и леди Роско с довольной ухмылкой распахнула внушительные тяжелые двери. Я вспомнила про псов, охраняющих парк. Попятилась, но драконья Грымза захватила меня за руку. «Прощай, Эмилин!» И с ехидной улыбкой она выпихнула меня наружу. Я была ослаблена и сопротивляться не могла. Вылетев за дверь, чуть не упала. Не знаю, как удалось сохранить равновесие и не растянуться в снегу, но, видимо, отчаяние помогало действовать. Я кинулась обратно и заколотила в захлопнувшиеся двери. Сердце билось как сумасшедшее, и в груди плескалась паника. Если бы я не оделась, меня бы выкинули на мороз в одной ночной рубашке. Когда сбоку раздалось рычание, внутри словно лопнула струна. Или та самая холодная пружина, наконец, распрямилась. Я рванула, не думая, а кампханды с рычанием припустили за мной. В реальном мире я должна была обессилеть очень быстро, но у меня, наоборот, откуда-то взялись силы. Кулон раскалился, и что-то рвануло. Слишком осмелевший пес отскочил в сторону от яркой вспышки силы. Ноги подкосились, и я завалилась в снег. Но усилием воли смогла подняться. Парк такой огромный. Если даже меня не загрызут псы, я просто замерзну насмерть. Огромные звери со светящимися глазами окружили меня, но близко не подходили. Боялись магии кулона. Подняв голову, я увидела метавшегося по небу Остина. Не знаю, каким образом, но птиц как будто прибавлял мне сил. Хотя, что толку? Над парком имелся магический щит. Он не давал Грифону спуститься на землю. Я сделала неловкий шаг. Споткнулась о корень и снова упала. Тихо застонала. В груди волной поднялся гнев. «Ну уж нет. Не выйдет у вас меня уничтожить». Я опять возвела глаза к темному, словно бархатному небу, ища поддержки. А возле Остина появился дракон. Бирюзовый, с горящими голубыми глазами. Магический зверь открыл пасть и вылил на защитный купол поток огня. «О!» — я улыбнулась. «Настоящий огнедышащий дракон». По куполу разбежалась россыпь мелких огненных рун, и дракон прорвался сквозь защиту, спикировал вниз. Меня схватили когтями за шиворот и подняли. От облегчения я тихо пискнула и потеряла сознание. Проснулась я в большой удобной кровати. Под щекой ощущался тонкий мягкий лен. Было тепло и уютно. Я раскрыла глаза и резко села. Но голова тут же закружилась. Ай. Комнатка выглядела тесной, а за маленьким окошком валил снег. Из-за открытой двери тянуло запахом поджаренного бекона и свежей выпечки. «Стефан, из-за тебя мы все присядем в тюрьму. Или еще чего похуже?» — ворчали голосом мастера Вилла. «Ты в своем уме? Разве можно связываться с Роско?» «Девушка, Эмилин Кларенс. Я убедился в этом, когда Остин полетел за ней». «Да, но...» — начал старик, и Стефан прервал его. «Меня нанял еще прежний граф Кларенс. Я взялся найти его дочь, но, как видно, наткнулся на внучку». «Ты не купец?» — удивился мастер Вилл, а я хмыкнула. «Конечно же, Стефан не купец». Я поспешно выбралась из постели. К счастью, меня уложили прямо в платье. Но что это за дом? Где я вообще? Выбежав в соседнюю комнату, увидела живописную картину. За большим столом расположились Стефан Ван Даль, как всегда строгий и подтянутый, и мастер Вилл. Старик носил ярко-синий камзол и черный берет с пером. Судя по обшитому деревом интерьеру, находились мы в небольшом деревенском домике. «Я действительно из Кларенсов», — воскликнула я. И неуверенно добавила. Из южных. Мужчины повернулись ко мне. А Остин слетел с каминной полки и приземлился у моих ног. Стефан вздохнул. «Эмилин, у тебя есть документы?» «Нет», — протянула я и нахмурилась. «Наверное, они остались у мачехи». «Иди кушать», — кивнул он на стол. «Я верю тебе, но к Кларенсам заявилась некая девица и выдает себя за тебя. При ней документы, личные вещи, письма твоей матери. Как мне донесли, бойкая особа. И поручилась за нее леди Роско. Я еще не все подробности знаю». «Рут? Рут пришла к Кларенсам с документами Эмилин?» Я схватилась за хлеб, энергично шлепнула сверху кусок ветчины. Добавила вареное яйцо, откусила и блаженно зажмурилась. «Мне надо отъесться, окрепнуть». А Стефан озадаченно смотрел на меня. Сводил темные брови и что-то обдумывал. «Прости, что мы так поздно, но к Роску не пробьешься. Мне пришлось вывернуться наизнанку, чтобы добыть служебные руны, отпирающие драконьи щиты». Грифон между тем подбежал ко мне и прижался к ноге. Кларенсу дали объявление, что разыскивают родню. Хотя я очень не рекомендовал им, предупреждал, что могут появиться мошенники. Недовольно процедил Стефан. И как в воду глядел. А я ела и тихо ненавидела всех этих гнилых людей и драконов. Значит, вот как. У Эмилин решили отнять все: жизнь ими, семью, право на счастье. Истина им помешала. Давайте ее изведем, а чтобы семья не хватилась, подсунем родне фальшивку. Я чуть не расплакалась, вспомнив, что Кларенс и родственники Алборнов, с которыми задумал породниться Йоран. А леди Роско, выходит, узнала, кто я. Сама призналась, что наводила справки. Наверняка говорила с мачехой Эмилин. «Я хочу отомстить», — зло буркнула, запивая бутерброд горячим чаем. «Нет, я не стремилась к этим Кларенсам. Но разве можно дать мачехе и Рут торжествовать? Дотянуться же до семейки Роско я даже не надеялась». Мастер Вилл мученически застонал и запричитал. «Куда тебе мстить-то, деточка? Ты на себя посмотри. Ручки как палочки. Чисто воробей». «Для начала бы вышибить самозванку из дома Кларенсов», — задумчиво проговорил Стефан. Его яркие голубые глаза понимающе блеснули. «Девушку необходимо вернуть в семью. Я заключил магический договор с дедом Эмилин и не отступлюсь, пока не доведу дело до конца». «Мне понравилось, как вы дышите огнем», — сказала я и тут же застыдилась, что брякнула глупость. Смущенно выхватила из вазочки большую шоколадную конфету и быстро развернула пеструю обертку. Дракон не обиделся. «Спасибо за комплимент, Эмилин. Но беспокойство мастера Вилла не лишено оснований. Сначала нужно разведать, что там происходит. Боюсь, легко не будет». «А кто вы, господин Вондаль? Сыщик? Почему верите, что я настоящая Кларенс? И почему Остин ко мне все время ластится?» Я погладила взъерошенные перья птицы. «О, — протянул дракон. — Ты не слышала о грифонах?» Я только неопределенно помотала головой. О местных грифонах я точно не слышала.